5. К полудню дом амфитриона был оцеплен солдатами. Для безопасности и во избежание повторения, как объясняли молодые десятники, ссылаясь на приказ Басилея и шепотом рассказывая друг другу невероятные байки об амфитрионовом прошлом. Солдаты слонялись по улице, изнывая от жары в своих широких кожаных панцирях, забредали во двор и приставали к рабыне. В целом они вели себя пристойно, но назойливо, и амфитрион, никогда не отличавшийся терпимостью, был рад, когда в происходящее вмешался Гундосый, который так никуда и не ушел. Телем, разом помолодевший, сияющий, всюду успевающий, тут же принял на себя командование, невзирая на робкий протест десятников и, помянув старые добрые времена, взялся за дело. Солдаты сбились в кучу неподалеку от ворот. Некоторое время из самой гущи неразборчиво доносился голос Гундосова, после чего солдаты в припрыжку разбежались по прежним местам, но с этого момента их стало не слышно и не видно, словно телем выдал каждому по шлему невидимки владыки Аида. Прохожих на улице не было, но счастливые от сброшенной ответственности десятники шепотом повторяли приказ Гундосова ни с кем в разговоры не вступать, грозно косясь на собак и дуреющих от жары птиц, явно желающих вступить в разговор, чего допускать нельзя было ни в коем случае. Иного занятия десятникам не оставалось. А спустя некоторое время к амфитриону заявился Креонт Фиванский с супругой. Не как Басилей, практически без сопровождения, а якобы по-семейному, чем немало встревожило без того задерганную Алкмену. Мужчины немедленно уединились в Мегароне, а обиженные таким невниманием женщины, в основном Навсекая, потому что Алкмене было не до обид, прошли в Геникей, где Навсекая занялась выспрашиванием подробностей и пересказом свежих сплетен. Впрочем, визит завершился довольно быстро, и Креон с подчеркнуто непроницаемым лицом удалился, чуть не забыв свою жену. Задумался, должно быть. Во всяком случае, так решил Гундосый, глядя на террасу перед Мегароном, где, опершись на блюстраду, стояли амфитрион и только что подошедшая Алкмена. О чем они говорили, этого телем слышать не хотел и благоразумно отошел подальше. А говорили они вот о чем. — Зачем Креон приходил? — Поздравлять нас приходил. Без тени усмешки ответил амфитрион. — Со счастливым исходом. — Знаю. Навсекая рассказывала. Боги вмешались. — Какие боги? — Эх ты, глупый, седой муж. Все знают, один ты спрашиваешь. Пришли нечестивцы ворота ломать, а тут у ворот Арес и Ниали с мечом в руке. По бокам сыновья его, Фобос страх и Деймос ужас. Справа-слева Гермес с Афиной Алалкоменой, а на крыше Аполлон Сребролукий. И весь город к одному из нечестивцев под хитон лазит, дырку от Аполлоновой стрелы ниже спины щупает. Закончил амфитрион, постукивая ребром ладони по перилам. — Пусть их щупают. А Афина — это должно быть Автолик. — Скорее Кастор. Он красивее, хотя и не девственник. — Да уж, чего нет, того нет, — согласился амфитрион. — Что еще Креон говорил? — Говорил, что Лина Алкит убил. — Откуда он знает? У Тересия спрашивал. — Он не знает, просто так должно быть. — Почему? Будет суд Алкмена. Оба брата соглашаются, что Лина разозлил Эфикл, порвав струну. Алкит в это время находился в Палестре, злил Автолика. Значит, если Лина убил Эфикл, Эфикл виновен, ибо провинившийся ученик обязан покорно принимать побои учителя. Но если убийца Алкит, то он чист перед богами, потому что Лин ошибся, ударив невиновного. А по закону Радаманта, тот, кто ответит ударом на несправедливый удар, не подлежит наказанию. Теперь ясно? — Мудр Креонт. — Воистину мудр. — Значит, убил Алкит? — Значит, так. — И все будет по-прежнему, как раньше? — Нет. Мудр Креонт, Басилей Фиф. После очищения Алкида я сошлю его из города. Достаточно далеко, чтобы он не мозолил глаза и умы почтенных фиванцев. Но и достаточно близко, чтобы мы могли его навещать. Например, в рыбачье поселение близко Паицкого озера. Нет, лучше на Кеферон к пастухам. Надолго? Не знаю, Алкмена. Год, три, пять, как получится. Я сейчас боюсь загадывать, я знаю только одно. Ты родила мне и Зевсу двоих сыновей. Спасибо, Алкмен. Это все, что я знаю. Нет, глупый седой муж мой. Я родила тебе двоих сыновей и благодарна тебе за них. Потому что не Орес сегодня закрывал собой ворота нашего дома, и не Фобос с Деймосом стояли рядом с ним. А Зевс... Ну что ж, Зевс есть Зевс, и завтра я схожу, принесу ему жертву. И я с тобой. Ладно? Не надо. Лучше проследи за мальчиками и объяснись с ними. Объяснюсь. Убийца Лина должен быть один. Да, муж мой, убийца должен быть один.